В доме старушки давно уже ожидал жену и дочь Ануфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище. «В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня. Подле нее в маленькой комнате поставят образа, а здесь будет и гостиная наша, и столовая. Маш может спать наверху в светлице. Никогда, — продолжал он, — не случалось мне жить так на просторе. Но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай Бог, чтобы мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах». Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок, — подумала она, — в таких ли мы будем жить в палатах?» Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась. Лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам, и ставни застучали. «Что это такое?» — вскричала Ивановна. «Это ветер», — хладнокровно отвечала Ануфрич. «Видно, ставни неплотно запираются. Завтра надо будет починить». Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи. В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту, ни ветра, ни стуку ставней. Она думала об Ульяне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сень, чтобы спрятать остатки от умеренного их стола. Подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полке блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу. Она оглянулась, за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили. Лицо ее было сердито. Она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна в сильном ужасе громко вскрикнула. Ануфрич и Маша бросились к ней в сень. «Что с тобой делается?» — закричала Ануфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами. «Тетушка», — сказала Ивановна трепещущим голосом. Она хотела продолжать, но тетушка опять появилась перед нею. Лицо ее казалось еще сердитее, и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны. «Оставь мертвых в покое!» — отвечала Ануфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату. «Помолись Богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель, пора спать». Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Ануфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться. И Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее, и, наконец, совсем исчез. И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею, но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо бабушки было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась, и тень пропала. Сначала она сочла это игрой воображения, и мысль об Ульяне помогла ей разогнать мысль о бабушке. Она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг около полуночи что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу. Она вскочила. Перед образом горела лампада. И в комнате не видно было ничего необыкновенного, но сердце в ней трепетало от страха. Она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает. Потом как будто дверь отворилась и заскрипела, и кто-то сошел вниз по лестнице. Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лопаты и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала. Потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольших огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали. Потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою. За ней на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло. Маша еще крепче в него завернулась. Наконец, все утихло. Но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз. На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ, но когда поутру зашло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картинки будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница», — думала она. «Выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевиком». Тщетно Маша упрашивала мать, чтобы она позволила ей открыть отцу их тайну. «Ты насильно отталкиваешь от себя счастье», — отвечала Ивановна. «Погоди еще хоть дня два. Верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад». «Два дня», — повторила Маша. «Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая». «Пустое», — сказала ей мать. «Может быть, и сегодня все дело придет к концу». Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу. С другой, боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях. «Маша, — сказала она ей, — скорей пойди вверх и приоденься. Уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает». У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Ульян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец, строгий голос матери прервал ее размышления. «Маша, «Долго ли тебе прихорашиваться?» — кричала Ивановна снизу. «Сойди сюда!» Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела. На скамье подле Ануфрича сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сюртуке. То самое лицо устремило на нее взор, который некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее. «Подойди поближе», — сказал Ануфрич. «Что с тобой сделалось?» «Батюшка, это бабушкин черный кот», — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом поворачивал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза. «С ума ты сошла!» — вскричала Ануфрич с досадой. «Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фоминч Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки!» При сих словах Аристарх Фоминч встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Ануфрич с сердцем вскочил со скамейки. «Что это значит? Эка ты неучтивая, ты очень деревенская девка!» «Батюшка!» — сказала она ему вне себя. «Воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки! Вы увидите, что у него есть когти!» С теми словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу. Аристарх Фалельевич тихо что-то ворчал себе под нос. Ануфрич и Иванна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним все так же, улыбаясь. «Это ничего, сударь», — сказал он сильно картавя. «Ничего, сударыня, прошу не прогневаться, завтра я опять приду. Завтра дорогая невеста лучше меня примет». После того он несколько раз им поклонился с приятностью, выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалевич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился. Но, дойдя до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать. Ударило 12 часов. Настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Ануфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Ануфричу письмо. Он распечатал, и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора. «Куда ты идешь, Ануфрич?» — спросила Ивановна. «Я скоро ворочусь», — отвечал он и вышел. Лишь только он затворил за собой дверь, как Ивановна начала бранить Машу. «Негодная», — сказала она ей, — «так-то любишь и почитаешь ты мать свою, так-то повинуешься ты родителям, но я тебе говорю, что приму тебя в руки. Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалельч». «Матушка», — отвечала Маша со слезами, — «я во всем рад слушаться, только не выдавайте меня за бабушкиного кота». «Какую дичь ты опять запорола», — сказала Ивановна. «Стыдись, сударыня, все знают, что он титулярный советник». «Может быть, и так, матушка», — отвечала бедная Маша, горько рыдая. «Но он кот, право, кот». Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкиного кота. И, наконец, Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать. Спустя Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Маша! Маша! Она сошла вниз. Ануфрич взял ее за руку и обнял с нежностью. «Маша, — сказал он ей, — ты всегда была добрая девушка и послушная дочь». Маша заплакала и поцеловала у него руку. «Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь. Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о Маркитанте, о котором я часто рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны? Он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более 30 лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо. Он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему. Ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды и разбогател, и теперь приехал сюда жить на покой. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался. Мы ударили по рукам, и я посватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени, и сегодня в вечеру они оба у нас будут». Маша еще горче заплакала. Она вспомнила об Ульяне. «Послушай, Маша, — сказал Ануфрич, — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин. Он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела, и признаюсь, хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником, однако он мне самому показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово. Если не хочешь отдать руку тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелича. Пойди и одумайся». Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни за что на свете не выходить за Мурлыкина. Но принадлежать другому, а не Ульяну, вот что показалось ей жестоким. Немного погодя, вошла к ней Ивановна. «Милая Маш, — сказала она ей, — послушайся моего совета. Все равно выходить тебе за Мурлыкина или за Маркитанта. Откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что Маркитант богач, но ведь я-то отца твоего знаю. У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша, подумай, сколько у нас будет денег, а? Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков. Он будет тебя носить на руках». Маша плакала, не отвечая ни слова. А Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрипя сердце, решилась принести отцу на жертву любовь свою к Ульяну. «Постараюсь его забыть, — сказала она сама себе. — Пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой». Лишь только смерклась, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодцу. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами. Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостью пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе. Твердой рукою сняла на шее шнурок и с ним ключ, полученный от бабушки. «Возьми назад свой подарок», — сказала она. «Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих. Возьми и оставь нас в покое». Она бросила ключ прямо в колодец. Черный кот завищал и кинулся туда же. Вода в колодезе сильно закипела. Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень. Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Ануфрич встретил ее у дверей и взял за руку. «Вот, дочь моя», — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс. «Ануфрич», — сказал старик, — «познакомь же ее с женихом». Маша робко оглянулась. Подле нее стоял Ульян. Она закричала и упала в его объятия. Я не в силах описать восхищение обоих любовников. Ануфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились, и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Ульян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, чтобы отец его был так богат. Недели через две после того их обвенчали. День свадьбы, вечеру, когда за ужином в доме Ульяна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Ануфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился. «Я и так не намерен был долей в нем жить», — сказал Ануфрич. «Садись на, мой прежний товарищ, налей стакан цемлянского и пожелай молодым счастья и многие лета!» Вы слушали заключительную передачу по повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница». Читал Юльен Балмусов. Над передачей работали редактор Татьяна Абакумова, композитор Эдуард Глейзер, режиссер Аркадий Абакумов. Литературные чтения на Радио России.